Моцарт Вольфганг Амадей, 1756-1791, австрийский композитор. Обстоятельства его смерти были таковы, что немедленно породили версию об отравлении. Моцарт умер 5 декабря, а уже 31 декабря берлинский музыкальный еженедельник писал: «Поскольку после смерти тело его вздулось, полагают даже, что он был отравлен». Жена Моцарта Констанца рассказала своему второму мужу Ниссену, что Моцарт дважды говорил ей, что скоро умрет, потому что ему дали яд. Современный исследователь-англичанин Фрэнсис Карр, написавший о деле Моцарта целую книгу, полагает, что это был яд акуа тагана, смесь из бледно-серого мышьяка, окиси свинца и серебристой сурьмы. В XVIII веке этот яд считался необнаружаемым. Его действие проявлялось лишь спустя несколько месяцев после попадания в организм. В том, что Моцарт был отравлен, сходятся все исследователи. Относительно же отравителя существует три кандидатуры. Первая и классическая – композитор Антонио Сальери, который якобы из зависти подсыпал Моцарту яд. Вторая кандидатура – ближайший ученик Моцарта Зюсмайер, который был любовником Констанции. И третий – юрист Франц Хофдемель. На сегодняшний день наибольший обвинительный материал собран против Хофдемеля. Во-первых, его жена-пианистка, 23-летняя красавица Магдалена, была любимой ученицей Моцарта и почти со стопроцентной вероятностью любовницей композитора. Есть целый ряд доказательств этого. Во-вторых, когда жена Хофдемеля возвращалась домой с панихиды по Моцарту, ее муж набросился на нее с бритвой в руке, нанес ряд ран на шее, лице, груди, руках, и только крики Магдалены и ее годовалого ребенка спасли ей жизнь. На эти крики прибежали соседи Хофдемелей. Тем временем Франц Хофдемель заперся у себя в спальне и перерезал себе бритвой горло. В-третьих, после самоубийства мужа Магдалена получила разрешение похоронить его как нормального усопшего в отдельной могиле, тогда как самоубийц всегда хранили в безвестной могиле, и не в гробу, а зашитой коровьей шкуре. Такое разрешение означает, что власти и, самое главное, австрийский император были убеждены, что в гибели Хофдемеля виноваты Магдалена и Моцарт, их любовная связь. Существует еще много других фактов, подтверждающих версию об отравлении Моцарта. Тело его спешно зарыли в общей могиле, а жителям Вены сообщили о смерти композитора только после похорон. Это более чем странно, если учесть, что Моцарт в то время был самым известным композитором в Австрии, а может быть и во всей Европе. В конце 1980-х годов в мировой прессе промелькнуло сообщение о том, что якобы найден череп Моцарта и что он может быть подвергнут экспертизе с целью обнаружения в нем следов отравляющих веществ. Однако новых сообщений не последовало.